Флоре было разрешено сменить фамилию Шазаль на фамилию Тристан. Друа, 1839, 2 марта. За Шазалем захлопнулись двери тюрьмы, а Флора Тристан, которой исполнилось 36 лет, начала новую жизнь. Покушение, жертвой которого она стала, сделало ее знаменитой. Скитания Парии были быстро распроданы, Флора стала писательницей. Она сотрудничала в газетах «Вольер» и «Артист», опубликовала новую книгу, роман «Мефис». Круг ее знакомых составляли теперь писатели, философы, художники. Утверждая право женщины на счастье, она еще с 1838 года стала требовать восстановления развода, который был отменен в 1816 году. Но это было только начало ее деятельности, которой она стремилась расширять и расширять. Считая себя жертвой общества, Пария, естественно, сблизилась с теми, кто хотел это общество изменить, а именно с фурьеристами. Она заинтересовалась судьбой рабочих. Как и женщины, как и она сама, они были жертвами существующего социального строя. В 1839 году, вскоре после процесса, Флора вновь отправилась в Англию, где изучала тяжелые условия существования английских рабочих. Она сочувствовала им, негодовала. И тут произошло событие, сыгравшее огромную роль в ее жизни. Флора посетила дом для умалишенных в Бедламе. Ей предложили повидать одного больного по национальности француза. «У него редкая мания», — рассказали ей. «Он воображает себя богом. Это бывший моряк. Он много путешествовал, говорит чуть ли не на всех языках и, как видно, был достойный человек». «Как его фамилия?» — спросила Флора. «Шабрио». «Шабрио?» Флора вздрогнула. На самом деле этот Шабрио не имел ничего общего с бывшим капитаном мексиканца. Их фамилии даже писались по-разному. Но это совпадение потрясло Флору. «О, сестра моя!» — воскликнул безумец. «Сам Бог посылает мне вас в эту юдоль страданий не для того, чтобы спасти меня, ибо мне суждено здесь погибнуть, но чтобы спасти идею, которую я принес миру. Внемлите мне, вы знаете, что я посланец вашего Бога, Мессия, возвещенный Иисусом Христом. Я явился довершить дело, им предначертанное. Упразднить все виды рабства, освободить женщину от кобылы мужчины, бедного от кобылы богатых, душу от служения греху». Этот взволнованный бред не слишком удивил Флору. «Так говорили Иисус, Сен-Симон, Фурье», — писала она. «Сестра моя, — сказал он мне, — я дам тебе символ искупления, ибо считаю тебя достойной его». Несчастный носил на груди дюжину маленьких соломенных крестиков, обрамленных черным крепом и красной ленточкой. На них были начертаны слова «траур» и «кровь». Он снял один из них и вручил мне со словами: «Возьми этот крест, носи его на груди и ступай по свету, возвещая новую веру». Он преклонил колено, взял меня за руку и стиснул ее до боли, повторяя: «Сестра моя, осуши свои слезы, скоро царство Божье придет на смену царства дьявола». Я попросил его выпустить мою руку. Он повиновался без возражений, простерся у моих ног и поцеловал подол моего платья, повторяя голосом, прерывающимся от слез и рыданий: «Женщина — земной образ святой девы, а мужчины не признают его, унижают, втаптывают в грязь». Я поспешила уйти, я тоже была вся в слезах. Флора вняла безумцу-пророку. Его призывы настолько были созвучны задушевным устремлением самой Флоры, ее представление о самой себе, горделивой потребности в исключительности, что Флора услышала в них призыв свыше. Устами безумца с ней говорило само небо. Теперь она была уверена, что она избранница, отмеченная судьбой. Незаконно рожденная дочь испанского аристократа наконец-то постигла свое предназначение. Она будет мессией пролетариата. В 1840 году она опубликовала «Прогулки по Лондону», где писала нищету рабочих в столице Англии. Мания величия не мешала Флоре рассуждать логично, размышляя о том, какими средствами рабочим легче всего добиться освобождения, она приходит к выводу, что они должны объединиться в единый класс посредством тесного, крепкого, сплоченного союза.